Глава 26. Юнён увидела, как в безлюдный сквер заходит знакомая девушка, Чонхэ. Потягивая остывший кофе, она наблюдала, как Чонхэ села на лавочку и стала оглядываться по сторонам. Прошло 20 минут, а Юнён продолжала наблюдать, не отрывая взгляда от девушки. Никогда нельзя быть уверенной во всем. На душе было неспокойно. Но Юнён понимала, что обратного пути нет. Время сомнений прошло. «Наверное, достаточно». Подумав так, Юнён отправила новое сообщение Чонхэ с номера Инджу. «Извини, сегодня не получится увидеться. Я, конечно, сама предложила, но давай лучше завтра поговорим». Она постаралась максимально скопировать стиль Инджу, подсмотренный в соцсетях. Далеко в темноте засветился экран телефона Чонхэ. Она читала сообщение. Чонхэ встала. Кажется, собиралась уйти. Наверняка злится, что Инджу так себя ведет. Юнён надела черную куртку, на лицо черную маску, а на голову натянула капюшон. Вышла из кафе и направилась за Чонхэ, которая шла к остановке. Видимо, хотела сесть на автобус. Юнён собиралась незаметно сесть следом за ней в тот же автобус. Но направление Чонхэ показалось ей странным. Поначалу она направилась к остановке, но потом вернулась и стала ходить кругами у сквера. Вдруг Чонхэ развернулась и уверенно направилась прямо на Юнён. Склонив голову, Чонхэ притворилась, будто смотрит в телефон, но в какой-то момент их глаза встретились. Увидев блеск в ее глазах, Юнён поняла — это ловушка. Юнён быстро повернулась и почувствовала, как к ней приближается чья-то огромная тень. Стало ясно. В то время, как она шла за Чонхэ, кто-то преследовал ее саму. Сидевший в засаде мужчина выпрыгнул и, осыпая ее ругательствами, кинулся к ней. Юнён бросилась бежать. Мужчина, не прекращая ругаться, бежал за ней, а Чонхэ следом. Стиснув зубы, Юнён неслась изо всех сил. На крючок попалась не Чонхэ, а она сама. Вокруг было темно, но она смогла узнать лицо Ли Хангю, чьими фотографиями пестрела страничка Каюн в соцсетях. Когда она увидела мельком его ухоженное лицо и стрижку, у Юнён в голове всплыло воспоминание о погибшей сестре, лежавшей с открытыми глазами в луже крови. Вдруг ей вспомнилось лицо отца, по которому она очень скучала. Юнён не могла позволить поймать себя. Нельзя бросить начатое дело на полпути. «А ну стой, Ким Юнён!» Злобный голос Чонхэ, кричавший, что было сил, эхом разносился вдалеке. Но ругательства, которые выплевывал на бегу Ли Хангю, наоборот, почти касались ее затылка. Казалось, его прерывающееся дыхание вот-вот настигнет ее. Но Юнён продолжала бежать, не оглядываясь. Еще чуть-чуть, и ее схватят. Скоро закончатся темные окрестности сквера и его закоулков, и она попадет на ярко освещенную, оживленную улицу. Еще чуть-чуть, и вокруг окажется много людей. И тогда Юнён, одетая с ног до головы во все черное, преследуемая мужчиной, сразу вызовет подозрение. Прямо позади послышалось сопящее дыхание и крики Ли Хангю. Стиснув зубы сильнее, Юнён побежала вперед. Сердце готово было выпрыгнуть из груди, но она не могла остановиться. Сквер остался позади. Она выбежала на улицу, ярко освещенную фонарями. Прохожие стали обращать внимание и оглядываться на бегущих людей. Крики Хангю тоже сыграли немалую роль. «Что же мне делать? Сугён, как мне быть? Проклятье!» Патрульная машина, которую она недавно видела, показалась прямо перед ней с двумя полицейскими, продолжавшими разговор. «Надо поменять направление!» Вдруг двое полицейских одновременно повернулись и посмотрели в их сторону цепким взглядом. Сворачивать было поздно. Тогда Юнён кинулась прямо к ним, размахивая руками. «Спасите! Помогите!» Полицейские незамедлительно отреагировали. «Что случилось?» Юнён поспешила забежать за их спины. «Этот мужчина преследует меня! Спасите! Он мне угрожал!» «Что?» Взгляд полицейских одновременно направился на Ли Хангю, а Юнён, закричав в страхе, продолжила бежать. За ее спиной раздавались голоса схваченного Ли Хангю и стражей правопорядка. Юнён не останавливалась. Все ее тело горело, но она продолжала бежать без остановки. Стиснув зубы, Юнён старалась убежать как можно дальше. Она пыталась найти тихое место, где можно будет спокойно сесть в автобус или такси. Юнён вбежала в переулок жилого комплекса, перед ней показался забор, за которым можно было спрятаться. Она устремилась к нему. Упав на колени, Юнён тяжело отдышалась. Казалось, сердце разорвется в груди. Она расслабилась. Еще чуть-чуть, и ее план провалился бы. Вдруг сильный удар сзади повалил ее на землю. Она не заметила, что кто-то еще преследовал ее. Налетевшая неизвестно откуда темная фигура и Юнён слились в один клубок и покатились по земле. Реакция Юнён была немного запоздавшей. Чонхэ схватила ее за волосы. Стерпев боль, Юнён развернулась всем телом и рукой ударила противника в глаз. Чонхэ закричала от боли и разжала кулак, закрыв лицо руками. Юнён поспешила достать из кармана электрошокер. Она могла рассчитывать только на него. В этот момент Чонхэ снова толкнула Юнён. Та согнулась и выронила из рук электрошокер. Юнён выругалась, и в тот же момент Чонхэ ударила ее по лицу с такой силой, что голова откинулась назад. Чонхэ ухмыльнулась и выкрикнула: «Ах ты, тварь! Вот ты какая на самом деле!» Чонхэ ударила Юнён ногой прямо в живот. Падая, Юнён почувствовала, как коснулась чего-то рукой. Чонхэ снова кинулась к ней, чтобы схватить за волосы, не замечая, что лежит рядом с противником в темноте. Юнён, развернув электрошокер рукояткой, ударила им Чонхэ прямо в висок. Вскрикнув, девушка свалилась на бок. К месту драки стали собираться люди. Были слышны их голоса. Ощупав землю, Юнён отыскала свою сумку. Там она обнаружила и упавшую сумку Чонхэ. Ей надо было скорее убираться отсюда, до того, как Чонхэ встанет на ноги. Юнён просунула руку в ее сумку, вытащила оттуда бумажник, быстро переложила его к себе и снова побежала, что было сил. Хангю заорал от обиды. Ему удалось уйти от полицейских, но он безвозвратно потратил драгоценное время, подробно отвечая на их дотошные вопросы. Пока его удерживали, Юнён, конечно, сбежала. Хорошенько постаравшись, он убедил полицию, что сам как раз является пострадавшим. Та женщина действительно преступница. Чонхэ сказала, что ее зовут Ким Юнён. Она родная сестра убитой им Ким Сугён. Он был уверен, что она удерживает Каюн. Отыскав ее, он сможет найти сына. Когда Хангю объяснял полицейским ситуацию, они посоветовали ему обратиться в полицейский участок и официально написать заявление. Не просто будет их переубедить, что женщина с перекошенным от страха лицом является преступником. Значит, ему надо самому ее поймать. Куда подевалась Чонхэ, он не знал. Ее нигде не было видно. Вот же сволочи! Чонхэ оказалась весьма проницательной, догадавшись, что сообщение от Инджу было на самом деле ловушкой, подготовленной Ким Юнён. Поэтому они заранее обсудили план действий и решили устроить засаду. Для этого приехали к назначенному месту в разное время. Их план был действительно хорош. Хангю до сих пор не верилось, что они потерпели поражение. «Мой сын, мой сын». В нем клокотало желание разорвать на части Ким Юнён. Давно он не испытывал подобных чувств. Так же было и с Сугён. По сравнению с ужасно наивной Минсо, ее близкая подруга Сугён была дерзкой и последовательной. «Значит, это ее родная сестра. Для нее я подготовлю такую же участь. Только тогда я смогу успокоиться». В этот момент завибрировал телефон. Звонок с неизвестного номера. Хангю поспешил ответить в надежде, что это звонит управляющий детским садом. Но звонок был от нее, от похитительницы его сына. «Только попробуй заявить в полицию, иначе твой ребенок умрет». Когда Хангю услышал это, у него перехватило дыхание. Страх, которого он еще никогда в своей жизни не испытывал, охватил все его нутро, не давая дышать. «Если хочешь увидеть сына живым, жди от меня звонка». Она оборвала разговор, не дав Хангю и шанса что-то ответить. Он тут же набрал номер 112. Руки дрожали так, что он еле справлялся с этой простой задачей. После того, как он упустил Юнён, его беспокойство еще больше возросло. Кажется, Хангю впервые был буквально парализован от страха. Но, подумав, он стер набранный номер. Вместо этого Хангю позвонил похитительнице, но она не брала трубку, поэтому ему пришлось написать сообщение. «Я не буду заявлять в полицию. Не трогай моего сына. Прошу». Отправив СМС, Хангю закрыл лицо руками и упал на колени. Чунхэ вернулась домой вся разбитая. Кажется, роговица левого глаза, по которому попала Юнён, была повреждена. Чунхэ не могла открыть глаз, но даже когда ей с трудом удалось это сделать, она не могла сфокусировать взгляд. Ее охватил страх, не ослепла ли она на один глаз. После удара твердым предметом у нее на виске появился огромный синяк. Взглянув на себя в зеркало, Чунхэ еле сдержала слезы. Все это время она жила, полагаясь на внешность, и работала в баре благодаря своему миловидному личику. Вот же дрянь. Когда она выругалась, ей стало немного легче совладать с гневом, бурлящим внутри. Этот недоносок Хангю ничего не может сделать как надо. Все ведь распланировали. Не смог поймать какую-то худосочную стерву. Посмотри, что со мной теперь стало. Жалкий сопляк. Стоя перед зеркалом и внимательно разглядывая свое лицо, Чунхэ от злости одним махом смела все вещи с комода на пол. Но даже это не помогло ей успокоиться. Девушка поняла, что бы она ни предприняла, Юнён не так проста, чтобы попасться. Ее охватил еще больший страх, а вместе с ним и гнев. Каюн и Энджу. Обе, как наивные дурочки, попались. Надо обдумать, что делать дальше. Чунхэ пошла на кухню. В такой день, как сегодня, ее убогая квартира особенно раздражала. Плитка на кухне покрылась плесенью, а кухонные шкафы зияли посудой на обозрение всем. Дверцы давно отвалились от ветхости. Противно смотреть. Но у нее в животе бушевал такой неукротимый голод, а в сердце такая ярость. Она не выдержала и достала тарелку. Но вдруг резко подняла голову. В квартире кто-то был. Чунхэ обернулась и закричала: «Кто здесь?» Ответа не последовало. Глаза расширились, пульс участился. Чунхэ схватила нож и обошла квартиру. В животе урчало, но она терпела. Когда Чунхэ нашла эту квартиру по низкой цене, то не могла поверить своему счастью. Она сможет жить не в полуподвальном помещении, а в нормальной квартире с двумя комнатами. Чунхэ осматривала комнаты одну за другой, и ее охватило странное ощущение, которое было сложно описать словами. Странно, она никого не нашла в квартире, но точно почувствовала чье-то присутствие. В этот момент в окне балкона показался силуэт. В венах застыла кровь. Чон Хэ постаралась развернуться, но потеряла сознание.